Игорь, какого черта я перед ней душу обнажаю? Она-то от моего голого торса в ужас пришла, а тут кое-что посерьезнее. Отвернулся, отшутился, уже же почти ушел. Ну какого черта? Стискиваю зубы и почти физически чувствую этот взгляд возмущенных светлых глазок, прожигающий мне спину. Ей важен Тим, ей нужно понимать его. Ей нужно понимать все, что происходит вокруг него, а я не могу ей не ответить. Я хочу, чтобы она понимала меня. Черт возьми, это мой сын, мой, и я могу как угодно относиться к его матери. Это мой сын. Да, эта женщина вытрепала мне все нервы. Да, потаскала по судам, а потом еще бегала по Москве, пряча от меня ребенка. Если честно, я счел подарком судьбы то, что она нашла себе богатого любовника. Любовника, которому не нужны дети от предыдущих браков. Ее голос до сих пор стоит в моих ушах. «Ты же хотел быть его отцом! Наслаждайся!» Я обалдел в первый день. Вообще не понимал, что мне делать, как разговаривать с мальчиком, как себя вести. А этот ни в чем не повинный малыш стоял в моем холле, прижимая к себе скулящего щенка, хлопал глазками. «Мама сказала, что я должен звать тебя папой». Обратился он ко мне тихо, и мое сердце ухнуло куда-то вниз. «Ты можешь звать меня, как тебе удобно». Я присел перед ним на колени, чтобы посмотреть в глаза. «Но я действительно твой папа». «А где ты был раньше?» И что ответить на этот вопрос, я не знал. Поднял взгляд, посмотрел на лицо его матери. Та стояла, вскинув бровь. «Ну, кажется, вы найдете общий язык. Мне пора». И упорхнула в ожидавшее ее такси. То есть она привезла ребенка человеку, которого ее сын на тот момент видел второй раз в жизни. И даже не отпустила такси. Стиснул зубы, сжал кулаки, выдохнул. «Ты познакомишь меня с ним?» — кивнул на щенка. «Да». И тут мой малыш впервые улыбнулся. «Его зовут Рекс. И он хороший мальчик». «Рекс». Я потянулся и погладил рыжий комочек, который мой сын прижимал к себе, как что-то самое ценное. «Ну что ж, добро пожаловать домой, хорошие мальчики!» Что из этого я могу рассказать Юльке? Что я должен ей рассказать? А что она и так поймет? Смотрю ей в глаза. Вдруг понимаю, что уже очень долго смотрю ей в глаза. И со всей ясностью осознаю, она поймет, она все поймет. И в этот момент я почему-то перестаю дышать. Делаю шаг вперед, поднимаю руку.